Именины. Надень галстук, там будут люди. Ну хорошо, родственники, и запомни, ты сегодня не пьешь. Повтори. Теперь пообещай. Полный ответ, что ты обещаешь? Так, мы не войдем, пока не поклянешься. Клянешься чем? Запомни, ты поклялся моим здоровьем. Белла Абрамовна, шикарно выглядите. Шепотом, иди отвесь Белле Абрамовне. Поставь уже бутылку и иди поцелуй именинницу, сколько ей осталось. Белла Абрамовна, тут Миша вас хочет. Шепотом, иди же, не хватало, чтобы она встала и сломала себе бедро. О, боже, здравствуйте. И вы, боже мой, шикарно. Ну, какие килограммы, Раечка, или я не вижу, что это все крой? Ладно, хотите комплименты, сейчас придет Миша, отвесит. Нет, в данный момент он вешает именинниц. Какой внучки? Ой, ну вы же знаете, как Миша любит детей. А, у нее своих двое. Ну, я ж говорю, он так любит детей. Мишенька, золотце, иди уже, смотри, кто здесь. Ой, он у меня такое золотце. Шепотом, подонок, на 5 минут тебе нельзя, на 5 минут. А скажи, Мишенька, правда, Раечка ничуть не поправилась? Правда это все крой? Шепотом, говори крой, рот открой и крой. Видите, Раечка, я же говорила, ну, садимся. Только поменяйтесь с Боренькой, чтобы не как в прошлый раз. Им же нельзя вместе. Ах, Боря у вас уже не пьет? Какое совпадение, мой Мишенька тоже. Шепотом, приблизишься к этому алкашу, убью насмерть. Нет-нет, спасибо, муж за мной поухаживает. Ты же поухаживаешь, золотце. Ой, он у меня такое золотце. Шепотом, да куда ты мне водки? Поставь икры. Это вас в Бердичеве ее ложат. А в Бельцах ставят. Нет, оливье не нужно, оно мертвое. А ты что, ел? Боже, ты ненормальный, оно же совсем мертвое. Хорошо, завтра увидим, кто нормальный, а кто мертвый. Раечка, так что ж вы говорили, будто Боренька не пьет? Боренька, золотце, ты же не пьешь. Мишенька, радость моя! Шепотом, подонок, ты же обещал, закусывай хоть, сволочь. Кстати, Раечка, вы не пробовали это чудное оливье? Обязательно попробуйте. Ой, а ему не надо, он и так ничего не закусывает. С ним вообще невыгодно ходить, не знаешь, за что платишь. Кстати, сколько вы дали? Ой, мы так же. Шепотом, жмот, я ж тебе говорила. А вот и горячее, Мишенька, отставь уже рюмку, взгляни, какие блинчики. А это у вас что? Самсы? Золотце, смотри, какие у нее самсы. Шепотом, ты куда уставился, на какие ее самсы? Я тебе сейчас посмотрю, самец, жри свой холодец, подонок. Ой, ну что вы, Мишенька просто очень внимательный. Сейчас он пойдет и потанцует именинницу. А я сказала, пойдет и потанцует. Я кому сказала? Белла Абрамовна, Миша тут опять вас хочет. Раечка, ну а что ж вы не пляшете? Я ж коленями чувствую, как Боренька рвется. Он меня уже заплясал под столом. Пошлите его к имениннице, а? Пусть тоже оботрет руки из-под чебуреков. А что мой Миша обтирать? Ой, ну вы же знаете, как Мишу любят дети. Мишенька, золотце, иди уже выпей, а то Боренька без тебя заскучал. Боже упаси, Боренька, я не сказала, что вы скучны, просто в салатике вы так смотрелись. Не надо ничего мне доказывать, белый танец я уже обещала мужу. Раечка, ну повлияйте, он же не хочет коленкой. Мишенька, где ты? Белла Абрамовна, вы не видели мое золотце? Ой, оно у меня такое золотце. Боренька, прекратите, Раечка же все смотрит. Ну хорошо, хорошо, один куплет. Ладно, ложите, только вымейте лицо. Боря, вымейте лицо. Раечка, вымейте ему лицо, он же не всплывет. Да, Боренька, да. Ах, какая женщина и вам такую. Я все понимаю, но у Раечки такой крой. Но не углубляйтесь, она же все смотрит. Вы таки хотите сегодня коленкой, да? Боренька, это уже какой-то очень быстрый танец. Да селедка отстирается. Ладно, уже вытерли, уже не отвлекайтесь. Ой, Раечка, где же вы нашли Мишеньку? Я же его всюду ищу, а он, оказывается, на вас. Танцуйте же сюда, будем меняться. Жолик, Семен Аркадьевич, помогите переложить Бореньку на Раечку, а Мишеньку на меня. Только умоляю, вымейте ему лицо. Вот так. А теперь все дружно машем имениннице и танцуем к выходу. Ну, машите же, машите, сколько ей осталось. До 120, Белла Абрамовна, до 120.